8 дней до часа Х. Утро. Реальность. Санкт-Петербург. Утро было хмурым и безрадостным, и даже не из-за того, что серое питерское небо было закрыто ватным одеялом грязных, как половая тряпка, облаков. У Всеволода было жуткое похмелье, и за внутренними страданиями страх неминуемой гибели отступил куда-то в дальний уголок сознания и, тихо поскуливая, свернулся там в клубок. И, конечно же, в такое утро не обошлось без протяжной, нагловато-садистской трели мобильного телефона. «Командир!» — Капустин был свеж и бодр после вчерашнего возлияния, чем вызывал приступ острой зависти у Курехина. «Я поднял информацию о компании. Однодневка, пустышка, ничего интересного. А вот по второй, что в бывшей Союзной Республике, удалось добыть много интересного. Например...» Всеволод поднялся с дивана и, поискав глазами Светлану, которая давно уже ушла на работу, пошел на кухню, шлепая босыми ногами по холодному линолеуму. В воздухе все еще стоял табачный перегар и неуловимый цветочный аромат, ускользнувший из квартиры подруги. А во рту имелся ни с чем не сравнимый привкус, который требовалось запить, ну хотя бы молоком. «Например, то, что среди учредителей дорожна бывших военных». И не просто, а научников, состоящих на учете по всем возможным картотекам. Такие не могут покидать страну ни при каких обстоятельствах. Кстати, без срока давности. И кто же они? Да точной информации нет. Контора на учете в 11-м отделе. Крутые парни. Они нам не по зубам. Час от часу не легче. Всеволод добрался до холодильника и, открыв дверцу, с надеждой заглянул внутрь. Так и есть. Упаковка молока с наглой коровьей мордой стояла на нижней полке и с состраданием поглядывала на майора. «Но радует другое!» — голос Винни был довольный до нельзя, как будто бы он был не он, а самый настоящий мультяшный персонаж, нашедший таки правильный мед и не схлопотавший от пятачка в филейную часть. «Я тряхнул наших спецов! Объяснил им суть проблемы, особо не вдаваясь в подробности!» «И что?» Спасительная влага полилась по пищеводу, принося в мысли Всеволода мир и покой. «Их основные сервера можно засечь!» От этой новости Курехин подавился молоком. «И как?» «По потреблению энергии. Если игровая среда настолько натуральна, то жрать они должны, как целый город!» «Но они могут размещаться где угодно». «Об этом я тоже думал, да и парням своим вопрос задавал». Ответили они уклончиво, но выразили общее мнение, что канал сбора данных и платформа, на которой развернута ловушка, дабы не побить самих данных, должны располагаться на максимально приближенных площадках. То есть ты хочешь сказать... Всеволод застыл в оцепенении и так бы и простоял на месте с трубкой у уха и пакетом молока в свободной руке, если бы не бодрый рев Капустина на том конце... «Да! Передающих станций, репитеров, да чего угодно, может быть, сколько душа пожелает. Но от потери данных никто не застрахован. Один принимающий узел, установка и главный центр. Командир, у них площадка в Питере или ближайших окрестностях. Стоит просто запросить энергетиков, где было проседание или нештатная авария, и мы будем брать их тепленькими». «А что потом?» — все еще соображая от такой нежданной удачи, в тон Винни прокричал Курехин. «А там посмотрим!» — радостно громыхнула трубка. «Обслуживающий персонал там просто обязан быть. Что-то вроде вахтенного офицера. Ну и электрики, программисты, транспорт. Возьмем блоху и лютого, да устроим им крепость орешек на собственной территории». «Ох, Капустин, совсем ты со своим ГРУ про порядки забыл». Майор отставил полупустой пакет и, присев на табурет, подпер свободной рукой подбородок. «Тут же столько бумаг надо!» «Да пес с ними, с бумагами! Задним числом потом оформим! Если что, вовсе не обязательно являться туда при параде. Пощупаем негодяев за подбрюшье старым дедовским способом!» «А снаряга, стволы, боеприпасы, там же не цветочный киоск, а небось хорошо укомплектованный штат бойцов». «Да все есть, командир!» «Ладно, я к энергетикам. Локализуем цель, потом будет веселье. Бойцов отправлю сразу к тебе, а то они у меня всю комнату в гостинице уже своим самосадом прокоптили». Капустин отключился на мажорной для него ноте, и так или иначе, но Всеволод впал в глубокую задумчивость. Некоторое время майор просто смотрел в одну точку, прикидывая все «за» и «против». Но время неукоснительно работало против него. Зацепок, кроме тех, что будто джин из бутылки чудесным образом нарисовал пух, у него не было. Полномочий развернуть полномасштабную операцию тоже. Оставалось одно. «Значит, разведка боем». Губы Всеволода расплылись в мечтательную, почти акулью усмешку, а в глазах командира мелькнул забытый доселе огонек боевого азарта. «Но сначала надо навестить одного человечка». Быстро найдя в телефонной трубке нужный номер, майор поднес ее к уху и, довольный результатом, прокашлялся. «Курехин, ты что ли?» Голос Конкина был заспанный. Посему было ясно, что звонок майора выдернул его из теплой постели. «Или говори, что стряслось по существу, или сразу иди в жопу! Я с делами меньше 10 штук баксов не работаю!» Слабая сторона продажного капитана торчала из-под подкладки, будто солома из мешка, и Всеволод сыграл на сокровенном. «Слушай и не перебивай. Сегодня в городе будут цыгане с деньгами за героин. Я знаю, где и когда, но, боюсь, один не справится. Напарник нужен позарез». «А денег сколько?» — оживился капитан. «5 миллионов». В трубке послышались нечленораздельные звуки. «Куда подъехать?» «Я сам у тебя буду через 2 часа. Жди». Отключившись, Всеволод отхлебнул еще молока, вынул из валявшейся на столе пачки мятую сигарету и щелкнул зажигалкой. Теперь Конкин будет настроен более чем любезно и без разговоров сядет в машину. Оставалось только отвезти его куда подальше и там выведать все, что тот знал о рубеже. За последствия майор не опасался, он не собирался оставлять капитана в живых. «Разведка боем! Рейд! Что хотите!» Сентименты тут лишние. 9 дней до часа Х. Утро. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. Тайник Бижан оборудовал толково. Внешний осмотр без наводки со стороны не вызвал бы подозрений, а водитель никогда их и не вызывал. Коммунист, член партии, участник ДНД по четвергам и субботам. В общем и целом идеальный член социума. Странного, нереального и почему-то имеющего место быть в этой виртуальной реальности. «Ну, не вертись, и так коленями всю спину утыкал», — ворчал прижатый к борту Семен, когда машина подскочила на очередной кочке, и чье-то острое колено в очередной раз ударило его в спину. «Заткнись!» — Всеволод еле сдерживался, чтобы не врезать Давыдову. Но в положении лежа под досками и запаской делать это было крайне затруднительно. «Вон Хэл, и то молчит. А ему, между прочим, сложнее всего приходится». «А мне плевать», — донесся голос проводника откуда-то снизу. «Я вообще программа. То, что для вас неудобство, для меня — правила игры. А сейчас тихо, призаткнулись все. Кажись, КПП». Хэл был прав. Сначала грузовик замедлил темп, а потом и вовсе остановился, сыто порыкивая движком. Проверка длилась недолго. Кто-то откинул задний борт и, похоже, осветил кузов фонариком. Проверка документов заняла больше времени. Минуты ожидания в темном замкнутом пространстве приносили поистине физические мучения. С замиранием сердца майор прислушивался к звукам, доносящимся из-за тонкой деревянной перегородки, остротам Бежана и меланхоличному баску дежурного по КПП, которому, похоже, просто было скучно. Когда машина тронулась и, вибрируя кузовом, понеслась по старой бетонке в сторону городка, троица в голос облегченно вздохнула. «Вылезайте!» Свет больно резанул по глазам, и в реале солнечных лучей над тайником появился Бежан. «До города я вас не повезу. Пойдете по трассе, там будет лесок. Вот в нем и схоронитесь. Не знаю, кто вы, ребята, и что задумали, но если все это насолит Семенову, начальнику местного гарнизона, я буду только рад». В сложных взаимоотношениях Бежана и Семенова Курехин разбираться и не собирался. Кряхтя и распрямляя затекшую спину, он выбрался из тайника, спрыгнув из кузова на землю, завертел головой. «Местность как местность». Средняя полоса. Вокруг простор и запустение одновременно. Дорожной разметкой даже и не пахло, а вот чем-то мерзким и синтетическим несло нешуточно. После минутного осмотра обнаружился и источник запаха, а точнее, здоровенная труба какого-то завода на равнине, коптившая небо черным дымом. А вот мне интересно, почему этот хмырь из записки решил, что этот мир нам понравится? И кто вообще решает, в какой из миров мы попадем и какие страхи будут тут главенствовать? Семен бодро шагал по бетонке, размахивая руками, и, казалось, вел собственный монолог, тут же отвечая на поставленный вопрос. «Ну, я согласен. Тот же Рейган жутко боялся победы коммунизма. Но Мао или, скажем, Фидель были бы только рады такому раскладу. Да и вообще, если бы мы не вляпались в такой оборот, мне этот мир положительно нравится». «Не мы, а ты. Хел и я только рядом стояли». Всеволод остановился и принялся шнуровать ботинок. «Страх же этот в любом из нашей реальности чуть ли не генетически заложен. 70 лет нищеты, недосказанности, забитости. Никто бы такого пережить не хотел. А тут это не только вошло в стандарты, но еще и увеличилось, разрослось, будто сорняк на грядке. Подумать только, СССР заправляет всем и вся. Но с тобой я, Сем, соглашусь. Испытание погодной установки на Северном Кавказе нам бы тоже не помешало. Где бы только достать такую установку? Бац! И одним жирным и давно уже назревшим гнойником меньше для матушки Руси. И людям спокойнее, и всему миру облегчение». «Кто это там?» Хайл поднял руку и указал в сторону почти уже скрывшегося за поворотом забора полицейского гарнизона. Ревя и выбрасывая черный густой дым, поблескивая на солнце полированными зелеными боками, по дороге несся автомобиль. Каждая его черточка, каждый изгиб, вид решетки радиатора и даже звук тракторного движка под капотом был знаком любому россиянину с детства. «Копидос!» — Всеволод хлопнул себя руками по коленям и радостно расхохотался. «Новый! Это ж надо!» Очень скоро «Лада» добралась до путешественников и, протяжно скрипя колодками, начала оттормаживаться у обочины. «Запрыгивайте!» — Прошкин помахал рукой с водительского сиденья и указал на заднее. «В тесноте да не в обиде!» «Однако аппарат!» — майор влез на заднее сиденье, немилосердно вдавив в дверь одного из наушников. Туда же почти с разбегу заскочил проводник, а за ним и Давыдов. И, наконец, сильно просев на заднюю ось, чудо отечественного автомобилестроения тронулось с места и довольно уверенно покатило вперед. «Новая модель!» — оскалился в зеркало заднего вида наушник, важно поправив на носу очки. «Жаль, только бросить придется. Но ничего. В новом мире с моими мозгами возьму себе иномарку. Правда, парни?» Получив утвердительный ответ с переднего пассажирского и невразумительный писк прижатого коллеги с заднего, Сергей Прошкин расплылся в счастливой улыбке. «Мы выбрались!» — тут же перешел с места в карьер Всеволод. «Когда летим?» «Ну, не все так быстро. Доберемся до города, дождемся понедельника и валим». «Почему так долго?» «Ох, сложно мне с вами, с пришельцами!» Прошкин с сожалением глянул через плечо на майора. «Ну, как бы вам объяснить попроще?» «А ты объясняй, как умеешь!» Хел попытался устроиться поудобнее и довольно ощутимо приложил локтем Давыдова под дых. Тот крякнул, охнул и на пару минут окончательно обиделся на проводника. «По дорогам контроль невелик. Частный транспорт, коего немного, — начал выдавать казавшиеся для него очевидными вещи Сергей. А основные проверки при въездах в крупные населенные пункты. Да, при пересечении границ республик. Но воздушное пространство — совсем другое дело. В свое время, году в 2005-м, была сильная шумиха из-за малой авиации. Когда же вся полетная система перешла на гравитягу, то и вовсе пришлось ограничить воздушное пространство. Самолету-то что? Посадка нужна, приземление. Вертолет тоже не везде может пробраться, пусть даже и в силу ограниченности запаса топлива. А гравилеты могут летать везде, сколько угодно, когда угодно, а главное, навигационные движки внутреннего сгорания можно легко подкармливать на любой заправке с 76-м.